Медлей принес еще несколько кресел, а Даниэль побеспокоилась, чтобы все удобно разместились и перед каждым был полный стакан вина. «Что вы думаете про этот дом?» – вежливо спросил Хоп. «Отвратительная старая конура. Воняет сыростью, а туалеты плохо работают». «Ваш сад тоже не слишком здорово выглядит», – заметила Фишер. Даниэль и Адамант обменяли взглядами, и их лица внезапно помрачнели. «Наши враги, капитан Фишер», – спокойно пояснил Адамант, – «не стесняются прибегать к колдовству. 3 дня назад там был великолепный сад. Прекрасные газоны, ухоженные цветники и великолепное яблоня. А теперь ничего нет. Больше здесь ничего не вырастет. Небезопасно даже отходить далеко от тропинки. В мертвой земле живут какие-то твари. Я думаю, что по ночам они выползают оттуда. Пока их никто еще не видел, но по утрам на входной двери и ставнях появляются царапины, которых не было накануне вечером». На мгновение в кабинете наступила мрачная тишина. «Кандидатам на выборах запрещено использовать колдовство в любой форме», – прервал тишину Хок. «Ни прямо, ни косвенно. Если вы сможете доказать, что Хардкастл ответственен...» «У нас нет доказательств», – ответила Даниэль. «Он слишком умен». Снова наступила тишина. «Вы быстро добрались», – с улыбкой произнес Медлей. «Я только утром послал запрос». Хок взглянул на него. «Вы просили именно нас?» «Ну да, у Джеймса много врагов. Я хотел найти для него лучших телохранителей, какие только существуют. Вы и ваша спутница пользуетесь прекрасной репутацией, капитан Хок». «Репутации иногда недостаточно», — заметила Фишер. «В последний раз, когда нам пришлось служить телохранителями, наш подопечный все-таки погиб». «Мы слышали про гибель советника Блэкстоуна. Это не ваша вина. Вы сделали все, что могли, чтобы защитить его. И вы нашли убийцу, хотя остальные стражи давно прекратили бы поиски». Хок взглянул на Адаманта. «Вы одобряете выбор вашего консультанта, сэр Адамант? Еще не поздно найти других телохранителей». «Я вполне ему доверяю», — ответил Адамант. «Когда речь идет о найме людей, его суждения непогрешимы. Стефан разбирается в подобных вещах. А теперь, если вы и ваша спутница не отказываетесь приятно провести с нами время, я проинформирую вас о последних событиях. Что вам нужно знать, капитан Хок?» «Все. Кто ваши враги? Как именно они вредят? Все, что может дать нам ключ». Даниэль поднялась на ноги. «Раз вы собираетесь обсуждать технические проблемы, я пойду посмотрю, как там обед». «Дэнни, ты же обещала больше не беспокоить кухарку», — сказал Адамант. «Ты знаешь, она терпеть не может, когда у нее стоят над душой». «Мы ей платим достаточно, чтобы она попридержала язык», — возразила Даниэль, мило улыбаясь Хоку и Фишер, и покинула комнату, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Ну что ж», — начал Адамант, удобно устроившись в кресле. «По сути дела, в Хейвене есть только две главные партии – реформ и консервативная. Кроме того, существует множество мелких партий и несколько независимых кандидатов, пользующихся солидной поддержкой. Правда, шансов победить на выборах у них нет, но они способны сильно осложнить ситуацию. У нас есть партия свободной торговли, братство стали, долой налоги на спиртное и различные влиятельные группы, такие как рабочие гильдии, и воинствующие религиозные организации. «Главная угроза исходит от консерваторов», продолжил пояснение Медлей. «Они очень богаты. Партия свободной торговли представляет интересы купцов. Они произносят много речей, но им не хватает общественной поддержки. Поэтому чаще всего они вступают в альянс с консерваторами. Долой налоги на спиртное – партия лорда Синклера. Он субсидирует ее практически в одиночку. Всегда находятся люди, желающие выступать под его флагом в надежде на бесплатную выпивку, которую он выставляет. Синклер безвреден, но надоедлив. Рабочие гильдии – это здравомыслящие люди, но они слишком неорганизованы, чтобы представлять какую-нибудь реальную угрозу консерваторам. Обычно они поддерживают реформаторов. Именно от них поступает к нам большая часть денежных средств». «А как насчет братства стали?» – спросила Фишер. «Я всегда думала, что братство – скорее мистическая, чем политическая организация». «Но в Хейвене это почти одно и то же», — ответил Адамант. «Власть и религия всегда идут рука об руку. К счастью, большинство тварей с улицы богов больше интересуются взаимным сведением счетом, чем политикой. Но за последние 5 лет братство сильно изменилось. Ныне оно отнюдь не такое замкнутое, как раньше. У них отменная организация, а совсем недавно военное отделение братства начало поигрывать политическими мускулами. На этих выборах они даже выдвинули кандидата из своих рядов. Он не выиграет, братство еще недостаточно сильно, но оно способно стать тем фактором, который определит победителя. Хок нахмурился. «С кем они могут, скорее всего, вступить в союз?» «Хороший вопрос», — ответил Медлей. «Многие политики заплатили бы большие деньги за ответ». «Не знаю, капитан Хок. При обычных обстоятельствах я бы сказал, что им по пути с консерваторами. Но мистические наклонности братства в высшей степени сбивают меня с толку. Я не доверяю фанатикам. Невозможно заранее определить, в какую сторону они повернут, если на них надавить». «Ну хорошо», — сказал Хок. «Теперь, когда мы разобрались...» «Не говори за других», — пробормотала Фишер. «Может быть, вы сможете просветить меня, чем так важно нынешнее голосование», — продолжал Хок. «Многие говорят, что реформаторам удастся покончить с всевластием Совета, даже если большая часть мест достанется консерваторам. Я не понимаю, каким образом». «Все очень просто», — ответил Адамант, и Хок насторожился. Когда произносились такие слова, это всегда означало, что ситуация может чрезвычайно осложниться. Адамант задумчиво глядел на свои сплетенные пальцы. Различные районы Хейвена имеют 21 место в Совете. На последних выборах реформаторы получили 4 места, консерваторы – 11, а остальные 6 мест достались независимым кандидатам. В результате консерваторы могли вертеть Советом как хотели. Но теперь, по крайней мере, 3 места могут достаться кому угодно. Все, что надо сделать реформаторам – выиграть хотя бы одно дополнительное место, и тогда вместе с 6 независимыми кандидатами – мы сможем держать Совет под контролем. Вот почему нынешние выборы превратились в одну из самых грязных и жестоких политических баталий, какие когда-либо видел Хевен. «Великолепно», — сказала Фишер. «Именно то, чего добивается народ. Еще один повод посходить с ума, бунт на улицах и так далее. Сколько времени будет продолжаться безумие?» «Недолго», — ответил Медлей с улыбкой. «Как только вечером объявят результаты голосования, начнется свистопляска и драка на улицах, а также традиционный фейерверк. Ну а победившая партия будет платить по счетам. Затем в Хейвене станет тихо, как в могиле, все расползутся перевязывать раны, отсыпаться и приходить в себя после похмелья. Теперь вам ясно?» «Более или менее», — признался Хок. «Какова наша задача?» Адамант взглянул на Медлея, а затем снова на Хока. «Я считал, что вас проинформировали. Вы и ваша спутница должны охранять меня до окончания выборов». «Вряд ли мы особенно нужны», — спокойно проговорил Хок. «Ваши ворота охраняют вооруженные часовые и, вероятно, еще несколько стражей размещено вокруг дома. И если вы все же ощущаете нужду в профессиональном телохранителе, в Хейвене есть немало агентов, которые придут вам на помощь. Но вы хотели именно нас, несмотря на наши неудачи. Почему, Адамант? Чем мы так сильно отличаемся от ваших людей?» Адамант откинулся в кресле. Казалось, на мгновение он лишился сил, но это ощущение прошло, как только он поднял глаза и встретился взглядом с Хоком. «По двум причинам, капитан Хок. Во-первых, я получил угрозы лишить жизни меня и мою семью. Очень серьезные угрозы. В обычных обстоятельствах я бы не стал слишком беспокоиться. Выборы без угроз не бывают. Но есть основания считать, что сейчас к угрозам следует отнестись серьезно. На меня уже трижды покушались, и весьма профессионально. Судя по дошедшим до нас слухам, нападения были санкционированы лично советником Харткастлом. Во-вторых, — продолжал Адамант, — я уверен, что среди моего окружения скрывается предатель. Кто-то снабжает противника крайне важной информацией о всех моих передвижениях и об организации личной безопасности. Кроме того, предатель также похищает деньги из фондов избирательной кампании. Согласно расследованиям Стефана, кражи продолжаются уже несколько месяцев. Вначале вор брал немного, но чем дальше, тем больше. Добытые нами факты подтверждают, что предатель – лицо очень близкое ко мне. Кто-то из числа друзей, слуг, товарищей по предвыборной кампании. Предает кто-то, кому я доверяю. Я хочу, чтобы вы были моими телохранителями и нашли этого человека. Внезапно в холле раздался женский крик. Хок и Фишер мгновенно вскочили. Крик повторился снова, внезапно оборвавшись. «Дэнни!» — Адамант кинулся к выходу. Хок опередил его и, распахнув дверь, увидел, что в холле идет кровавый дождь. Густые красные капли появлялись на потолке и падали вниз безжалостной неумолимостью. Кровь стекала по стенам, ковры уже пропитались ею, и от них шел тошнотворный запах. Кровавый дождь застал Даниэль на лестнице. Ее платье промокло, кровавые ручьи текли по спутанным волосам и лицу. Увидев мужа, она бросилась к нему вниз по ступенькам. Адамант обнял ее, озираясь по сторонам. Хог и Фишер встали спиной к спине посредине холла, держа наготове оружие. Но сражаться было не с кем. Медлей махал руками, будто пытался отогнать падающие с потолка капли крови. «Уведите жену!» – закричал Хог Адаманту. «Это работа колдуна!» Адамант с женой поспешили к входной двери, но остановились, когда между ними и дверью начала возникать темная фигура. Капли крови, соединяясь друг с другом, образовывали контуры тела. За несколько мгновений у него выросли руки, ноги и бесформенное туловище. Фигура была похожа на человека, но с искаженными пропорциями, огромными зубами и когтями и темными сгустками запекшейся крови вместо глаз. Она медленно двинулась к добыче, разбухая с каждым мгновением. Хог шагнул вперед и ударил по чудовищу топором. Тяжелое стальное лезвие прошло сквозь шею твари, не встретив сопротивления. Из разорванных артерий ударила струя крови. Но чудовище стояло на ногах, как ни в чем не бывало. Оно состояло только из крови, стекающей на пол, а ее потерю восполняли новые капли, падающие с потолка. Хог и Фишер отчаянно рубили кровавую фигуру, но она только смеялась в ответ, а затем, выбрав момент, хлестнула Хока кровоточащей лапой. Он отшатнулся, успел отразить удар топором. Но существо вновь приблизилось к Хоку, не замечая попыток Фишер отвлечь внимание на себя. И опять капитан в последний момент увернулся от удара. Когти чудовища прочертили рваные царапины на деревянных панелях стены.